Глава 20. В то же самое время Кёльн, королевство Австразия. «Сможешь его отсюда достать?» — спросил Зван Добряту, который оценивающе смотрел на стражника, расхаживающего в предрассветной дымке по стене Кёльна. «Достану, боярин», — сказал после раздумья Добрята. «Шлема у него нет, прямо в башку приложу. Тут всего-то 30 шагов». «Тогда подождем, пока ворота откроют», — ответил Зван. «Нужно город осмотреть, дома богатые приметить, патрули есть ли узнать». «Рассвет, боярин», — ткнул в занимающийся горизонт Добрята. «Все, на немецкую речь переходим», — сказал Зван. «Делай, как учили». И он двинул телегу в сторону заскрипевших ворот. «Куда?» Рыкнул на них Франк с рыжеватыми волосами, собранными в хвост на макушке. С его плеч свисал зеленый воинский плащ с красной полосой, а ноги были перемотаны кожаными лентами, завязанными под коленями. Из оружия стражник имел только копье и нож на поясе, длиной почти в локоть. — Куда прешь, деревенщина? — К кузнецу Эдмунду за товаром, — заныл Звонимир на южном наречии. «Динарий гони за телегу!» — воровато оглянувшись, заявил Франк. Получив подертую монету с профилем какого-то забытого римского императора, он сказал: «Проезжай, чтобы духу твоего до заката не было. Поймают ночью, зубы по земле собирать будешь». Телега скрылась в воротах, а довольный Франк, который сунул динарий в кошель, сплюнул и сказал товарищу: «Ненавижу алиманов, всех бы под нож пустил. Прости меня, святой Мартин. Ты, Хуга, что думаешь?» «А я вот саксов не люблю», — лениво ответил тот. «Саксы — вот зверье дикое, прямо как венды. Саксы хуже алиманов, клянусь сиськами Фреи». «Да, саксы тоже дерьмо порядочное», — согласился с ним первый стражник. «Но алиманы хуже. Я с ними в поход ходил. Трусы и брехуны все как один». На этом их содержательная беседа закончилась, потому что к воротам подошла новая телега, которая потребовала самого пристального внимания. А вдруг и тут удастся динарий сшибить? Хотя, судя по начавшейся ругани и божбе, тут динарий стражникам не светил. Три недели спустя. Венды еще не воевали так никогда. Молчаливое войско шло быстрым шагом, покрывая по 30 миль в день. Не каждая лошадь пройдет столько. По пути не тронули ни одну саксонскую деревню. Таков был уговор среди вождей, закрепленный священной клятвой. Владыка Прибыслав, который рождал одну мудрую мысль за другой, заставил соседей раскрыть рот от удивления. Не казал он раньше великого ума, а тут, что ни слово, то чистое золото. А потому горячие головы, которые хотели начать грабеж сразу же с соседей германцев, быстро остыли. И впрямь. Кёльн был целью куда более богатой, чем разоренные в прошлом году земли саксов. Да и назад идти с добычей через владения озверевших немцев – скверная идея. Саксы провожали испуганным взглядом длинные колонны славян, одетых в одни лишь холщовые штаны. К всеобщему изумлению их никто не тронул. Просто войско, шедшее налегке, проносилось быстрым шагом и исчезало на горизонте. Лишь столбы пыли напоминали о том, что мимо прошла неминуемая смерть, от которой не было спасения. Нечего было противопоставить разгромленным саксам этакое силище. А еще наметанный взгляд воинов цеплял глазом добрые копья, не похожие на обычные поделки бодричей, круглые щиты, висевшие за спиной на ремне, и даже шлемы, в которые обрядилось знать. Земли саксов бодрище прошли за две седмицы, опередив любые вести о себе. Кёльн стоял в дне пути от границы, и дорога к нему шла через Константинов мост. Истинное сокровище, которое короли франков совершенно непостижимым образом умудрились сохранить. Даже механизм, позволявший поднимать пролеты этого чуда римской инженерной мысли и пропускать корабли, все еще работал. Мост, построенный старыми мастерами, простоит тут еще 300 лет. Крепость, столетиями охранявшая римский мир, раскинулась на левом берегу Рейна. Корявые каменные стены сложили из обломков старинных зданий. Как и почти все римские города, это было бледное подобие прежнего величия, втиснувшееся в малую часть старой застройки. Бодричи, которые прошлой ночью вчистую вырезали все деревни и правобережья, что встретились на их пути, подошли тихо. Ни один дом не сгорел, ни один беглец не вырвался, чтобы предупредить горожан. Самых резвых перебили из луков в миле от моста. Над великой рекой лежала ночь, освещая все вокруг холодным светом луны. Пронзительная тишина нарушалась лишь уханьем филина да плеском рыбин, балующих на водной глади могучего Рейна. — Эй, куда? — встрепенулся стражник, охранявший правобережную часть моста, пока его товарищ бессовестно спал. — Ты кто? Нельзя сюда! — Дяденька! — услышал он хнычущий детский голос. — Там венды напали, мамку и отца убили. Пропусти ради всего святого! — Венды? — изумился стражник. — Где? — Да вот же они! — сказал мальчишка, но стражник этого не услышал, с изумлением ощупывая странную рукоять ножа, впившегося ему в горло. Вскочивший на шум товарищ убитого тоже получил свое. Из темноты вышла рослая плечистая фигура, которая сняла с тела плащ и набросила его на себя. Она прошла по мосту, и там тоже вскоре раздались короткие всхлипы. Мальчишка негромко свистнул, и из кустов потянулись тени, превратившиеся в змеи, состоявшие из полуголых мускулистых мужиков с копьями и луками. Многие несли заранее сколоченные лестницы. Оглушительный стук босых ног по деревянным клетям моста казался таковым только Добряти, у которого сердце в груди колотилось, словно пойманный воробушек. Он натянул тетиву на лук и бросился вперед к воротам, пока бодрящие залегли в траве в 200 шагов от стен. Тут уже начинались дома пригорода, и соваться сюда было небезопасно. Вдруг кто-то по нужде выйдет. «Готов?» — шепнул Зван. Солнце первыми лучами пронзило тьму, осветив все вокруг. И стражника на стене, на его беду, оно осветило тоже. «Готов!» — ответил Добрята, который вновь стал собран и холоден, словно лед. Тяжелая березовая стрела, оклеенная новым гусиным пером, граненым наконечником пробила тонкую височную кость Франка, и тот осел на стене. Зван встал и помахал тем, кто лежал и ждал его сигнала, и в предрассветной тишине тысячи славян бросились к городу, с глухим стуком приставляя лестницы к стене. Первыми полезли воины с длинными ножами и щитами. Тут же за ними копьеносцы и лучники. Жидкая стража была вырезана в считанные минуты, и ворота открылись, впуская ревущую от ярости человеческую волну в просыпающийся от ужаса почти беззащитный город. — Все, владыка Прибыслав, мы уходим, — сказал Зван вождю бодричей, когда на сожженный и разграбленный дочисто город вновь стала опускаться ночь. С ним рядом стоял десяток молчаливых воинов. — Мы свое дело сделали. — Как уходите? — расстроился тот. — А добыча как же? У вас ведь доля немалая. — Нашу долю в Ишате потом отдашь, — ответил Зван. — Тебе еще с ним за оружие расплатиться нужно. А сейчас нам уходить пора. Приказ князя. И прими добрый совет, владыка. Город и округу разорите и возвращайтесь домой. Берите ровно столько, сколько сможете унести. Не ждите, пока король Дагоберт с войском придет. Мой князь говорит, жадность рождает бедность. Прибыслав рассмеялся до слез. Порождает бедность. Ой, я не могу. На перу сегодня скажу. Другие владыки пусть тоже посмеются. Прощай, Прибыслав, ответил Зван. И помни, вам нужно вовремя унести ноги. Франки вас в тонкий блин раскатают, и новое оружие не поможет. Они бойцы изрядные. Да знаю я. — помрачнел Прибыслав. — Сделаю, как ты сказал. Лучше через пару лет еще раз сюда прийти. — Сюда не надо, — прозрачно намекнул Звонимир. — Тут вас теперь ждать будут. — К тюрингам идите. Они как раз жирок нагуляли. Князь за их коней хорошую цену даст. — И не забудь, нас тут не было. иначе вся слава нашему князю достанется. — Да уж не забуду, не сомневайся, — пробурчал себе под нос владыка Прибыслав, когда воины князя исчезли из виду. — А че это я 2 года ждать буду? Вот на обратном пути сходим туда. Кони у тюрингов и впрямь отменные. Не на себе же такую добычу тащить, еще грыжа вылезет. А команда звана пересела на лошадей, что ждали их за мостом, и поскакала на юг, домой. Они выполнили свою работу, и теперь на долгие годы у германцев появилась новая головная боль – славяне, которые в той реальности терзали своими набегами окрестные земли еще 2 столетия, пока Пипин Короткий не заключил с бодричами союз против саксов. Саксы, не будучи дураками, заключили союз с лютичами. Пипин умрет, умрет его сын Карл Великий, а западные славяне так и будут резать друг друга, пока не попадут ослабленные под стальную немецкую пяту. Но здесь этого уже не случится, ведь ключевые точки привычной нам истории скоро начнут рушиться одна за другой. Полгода спустя, март 625 года нашей эры, империя, провинция 4-я Армения. Хакон, кровавая секира, ждал в своей палатке, когда их призовет сам конунг Миклагарда. Они добирались сюда несколько месяцев, увидев по пути столько всего, что парни, рожденные в глухих датских хуторах, уже устали удивляться. И они славно погуляли в столице мира, когда продали лодки, на которых туда пришли. Все портовые кабаки озолотились, а шлюхи едва могли сдвинуть ноги. Даны изрядно оголодали за месяцы пути. Хакон вспоминал. Он плыл на первом корабле, зорко вглядываясь в умирающую зелень лесов. Они затеяли нечто немыслимое. 2000 миль предстоит проплыть им до столицы мира, в котором живет больше людей, чем во всех датских землях вместе взятых. Хакон оценивал свои шансы на успех весьма сдержанно. Но чем он рисковал? Жизнью? Смешно. Воин умирал в тот момент, когда покидал отчий дом. Чего стоит возможность погибнуть, когда они первыми из народа данов могут попасть на службу к самому императору Ираклию? Они научились биться в строю, как Тагмы Славен. Ярл Деметрий сказал, что великий конунг Миклагарда засыплет их золотом, когда они покажут ему свое новое умение. Ведь пехота ромеев — просто овечье дерьмо против данов. Полудикие горцы, служившие императору, были отважны до безумия, но они плохо понимали команды, а строй держали еще хуже. Их спасало лишь то, что пехота персов была точно такой же. 3 десятка долбленных лодок с наращенными бортами плыли по Дунаю вниз, увлекаемые течением и легкими движениями весел. Плыть придется через аварские земли, а потому досок не пожалели. За ними же придется от стрел прятаться. Кочевники не пропустят богатый караван просто так, ведь какая-либо торговля на Дунае прекратилась лет 60 назад. Это произошло аккурат в тот момент, когда авары заняли Панонские степи, лангобарды ушли в Италию, а огромные массы славян хлынули на свободные земли из своих лесов. А когда великие каганы сокрушили имперские крепости, стоявшие на берегах Дуная, то тогда и вовсе на реке остались лишь рыбацкие лоханки, сделанные из прутьев и кожи. Пастухи провожали караван из лодок задумчивым взглядом, а потом поворачивали коней и мчали в кочевье. Оттуда весть неслась к главе рода, который пас скот неподалеку от своего хринга, куда меньшего по размеру, чем ставка великого кагана. Цепь круглых крепостей из валов и чистокола была разбросана по всей Паннонии. Там работали кузнецы и оружейники, там роды степняков хранили награбленное добро, там они зимовали. Даны, которые сопровождали Григория и чудного нескладного ромея с бабским голосом, были привычны к веслам. Плыть по течению великой реки — одно удовольствие. Только авары, которые пускали в их сторону бессильные стрелы, иногда нарушали скуку этого пути. Попробуй, попади, когда Дунай разливал свои воды на 3-4 сотни шагов. Несколько раз на них пытались напасть при ночевке. Но даны останавливались там, где подходы были болотистыми, или завалены деревьями, и нападение отбивали легко. Шли весело, грабя по дороге деревни и отнимая баранов у пастухов. Мясо-то хочется. Не все же есть зерно из своих припасов. То зерно берегли до последнего, ведь 1500 мужей съедали его целую прорву. Низовья Дуная были заселены славянами, которые называли себя просто семь племен. Семь их было когда-то давно, еще при Баяне Первом, а теперь сюда стекались все, кто хотел вольной жизни, ведь власть великого Кагана тут стала чисто номинальной. Семь племен оказались достаточно сильны, чтобы считаться вассалами величайшего, а не его рабами. Тут-то и увидели Даны многие сотни кораблей, приготовленных для похода на Миклагард, и били веслами из всех сил, чтобы проскочить опасные воды. Они делали по 100 миль в день, и славяне не успевали организовать погоню. А может, не хотели. Да и кому нужно лезть на такую ораву здоровых и вооруженных до зубов воинов? Так они плыли больше месяца, когда, пробившись, наконец, через многочисленные рукава дельты, окруженные непроходимыми болотами, они вырвались на широкий простор. Долбленые лодки не для морской волны, а потому даны осторожно шли вдоль берега, выходя на сушу, когда бог Кегир насылал по пути шторм. Они плыли еще 2 недели, наблюдая, как небольшие деревушки сменялись городками, а пустоши — виллами, утопающими в садах. С каждым днем они видели все больше людей, пока не приплыли в Миклагард, сердце мира. Хакон и Григорий жадно вглядывались в горизонт, где, окруженный двойным рядом стен, раскинулся величайший на земле город. Зеленые холмы, застроенные гигантскими дворцами и храмами, так поразили данов, что они бросили весла и смотрели на эту картину, не отрывая глаз. Императорский дворец, который, по сути, был городом в городе, занимал южную оконечность огромного полуострова, что длинным языком вдавался в море, замыкая собой Боспор Фракийский. Окна дворца Букалеон, которые пристроили к крепостной стене, выходили прямо на воды этого пролива. Именно здесь царственная чета любила отдыхать в жаркие летние месяцы, когда легкий бриз спасал от лютого зноя. Святая София, что стояла в самом конце дворцового комплекса, нависала над городом и казалась язычником обиталищем богов. Гигантская чаша ипподрома, который соединялся с большим дворцом крытой галереей, тоже выглянула над краем крепостной стены. Именно тут билось сердце города, и у Стефана даже что-то сжалось в груди. Он и не представлял, что так любит Константинополь, который стал его настоящей родиной. Они бестрепетно вошли в порт Юлиана, что расположился недалеко от Большого дворца. Суета и паника, поднявшаяся тут, вызвали у данов презрительную усмешку. Они и не понимали, что эти люди, постоянно жившие в тени аварских мечей, не ждали ничего хорошего от десятков долбленных лодок, на которых плавали только славяне, данники ненавистного Кагана. Стефан спокойно вышел на пристань, сказав спутникам ждать на кораблях, а Хакон, поглядывая взглядом воина, уже представлял, как легко они могли бы сейчас ворваться в Константинополь, который не ждал нападения с моря. Суета закончилась тем, что в гавань стянулись городские тагмы и выстроились мечники и савры из охраны дворца. И только тогда чиновник порта подошел к Стефану, который спокойно ожидал его у кораблей, с наслаждением вдыхая запахи родного города. «Я Асикрит Стефан из канцелярии Патрикия Александра», — начал он первым, когда перепуганный чиновник только открыл рот. «Я прибыл из земель склавинов, а с собой привел наемников-германцев. Они хотят служить нашему императору». «Слава Деве Марии!» — выдохнул белый, как полотно, чиновник, стирая со лба крупные горошины пота. «Я уже послал гонца к епарху Константинополя и к куропалату Феодору. Думал, это опять набег варваров, только на этот раз с моря». «Это Хакон Кровавая Секира, стратик наемного войска», — пояснил Стефан, когда могучая фигура в белом плаще встала рядом с ним. «Нам надо разместить этих парней, накормить и дать корабли, которые отвезут их в Трапезунд. — Я такие вопросы не решаю, — облизнул пересохшие губы чиновник. — Ты же сам понимаешь, это довольно долгая история. Канцелярию дворца пройти нужно, визы собрать. Ты же сам служишь, не мне тебе объяснять. — Так чего теряешь время? — внимательно посмотрел на него Стефан. — У меня за спиной 500 голодных, вооруженных до зубов германцев, которые 2 месяца плыли через дикие земли под аварскими стрелами. Они хотят мяса, вина и шлюх. Я бы на твоем месте уже бежал к эпарху. Или ты ждешь, когда их чаша терпения переполнится? — Я думаю, сиятельный будет здесь с минуты на минуту, — ответил чиновник, нервно оглядываясь назад. — И вы получите все, что нужно. Наемники-германцы, подумать только. А я уже и с жизнью попрощался. Примечание. Миклагард. Скандинавское название Константинополя. Эпарх – главный гражданский чиновник Константинополя, по сути, мэр города и начальник полиции в одном лице.